Глава 24. Утомленный Крейн лежал на своей койке. Было почти 3 часа ночи, и на станции стояла тишина. Через общую ванную доносились тихие звуки кларнета, играющего джазовую мелодию. Роджер Корбетт был поклонником Бенни Гудмана и Арти Шоу. Прошедший день для Крейна оказался наполнен гораздо большим числом сюрпризов, чем любой другой в его жизни. Он так устал, что как только закрывал глаза, к нему подбирался сон. Но спать он не мог. Пока. Сначала надо было кое-что сделать. Он потянулся к столу и достал конверт из оберточной бумаги. Открыв его, вытащил короткий документ, рассказ свидетеля, о котором говорил Ашер. Сонно потирая глаза, Крейн посмотрел на первую страницу. Это была цветная копия иллюстрированной рукописи. Старинный английский готический шрифт, украшенный яркими, чуть ли не кричащими окантовками и большой затейливой буквицей. Пергамент был вытерт на 2 горизонтальных линиях, по которым лист, похоже, складывали, а края почернели от прикосновений и времени. Сам текст был на латинском, но, к счастью, исследователь Ашера приложил перевод, подколотый к репродукции. Крейн взял его и начал читать. «Было это в лето Господа нашего, 1397-е, когда я, Джон Олборн, рыбак из Ставхорна, стал свидетелем дивного события. В то время я жестко сломал руку и не мог ни ходить на лодке, ни бросать сеть. Выйдя однажды днем в скалы, я заметил, что небеса сияют, хотя все кругом обложили тучи. До ушей моих донесся звук странных гимнов, словно много голосов пели разом, и получалась неземная музыка. Я не стал мешкать и кинулся назад, в Ставхорн, чтобы поведать об этом откровении всем людям. Но уже многие селяне услыхали своими ушами пение и увидали своими глазами свет и побежали на галечный пляж. Поскольку было воскресенье, все мужчины деревни остались дома с семьями. Не прошло много времени, как деревня опустела, а люди собрались у воды. Небеса стали еще ярче, в воздухе ощущалась некая странная тяжесть, и многие из нас заметили, как волоски на теле сделались совсем легкие и встали дыбом. Вдруг заблистали молнии, и раздался гром. Потом небеса над океаном, рассыпая молнии и пуская клубы тумана, разошлись в стороны и рассеялись. В небесах появилась дыра, и сквозь нее глянуло огромное око, окруженное белым пламенем. От него на землю сошли столбы белого огня, прямые как колонны, а вода, на которую пролился священный свет, стала странно спокойной. Все жители деревни возрадовались, потому что око было великой и чудной красоты, и его, безмерно яркое, обрамляли пляшущие радуги. И селяне заговорили о том, как Господь Всемогущий сошел в Ставхорн, чтобы одарить нас своей милостью и благодатью. Жители деревни стали рассуждать, как мы поплывем к дивному свету, чтобы восславить Господа и получить его благословение. Один или двое, правда, заметили, что дорога по водам слишком длинна, но око блистало такой красотой, а окружающий его огонь был столь чист и бел, что вскоре уже все расселись в челны, желая коснуться небесного света собственными руками и сделать так, чтобы он пролился на них. В лодках сидела вся деревня — мужчины, женщины, дети, лишь я один остался на берегу, ведь я не мог править со сломанной рукой. И я отправился на утесы, чтобы лучше видеть чудо. Совсем скоро челны вышли в море. Не то 30, не то больше, и люди в них пели благодарственные гимны. И я, стоя на утесе, тоже все время славил Бога, что из всех поселений в королевстве датском Господь почтил своей милостью Ставхорн. Мне казалось, что цепочка лодок несется по волнам с дивной скоростью, невзирая даже на то, что ветра не было вовсе. И молясь, я ощутил в сердце печаль, ведь я был единственный, кто остался на берегу. Прошло немного времени, лодки отошли от берега больше, чем на лигу, когда огромное око начало медленно опускаться с небес. Облака, окружавшие его, все еще клубились, вокруг висели огромные занавеси тумана, пронзенные бесчисленными радугами. Но вот колонна белого света, падавшая от ока на море, стала меняться. Я увидел, как она начала изгибаться и скручиваться, словно живая. И вода, куда она падала, тоже переменилась. Более неспокойная, она вскипела, словно попала в огромную печь. Звуки божественного пения стали громче и уже не напоминали ангельские голоса. Они звучали все выше и выше, пока не перешли в резкий визг пойманного в ловушку зайца. Непрерывные, такие громкие, что я пал на колени и закрыл уши руками. С верхушки утеса я увидел, как лодки замедлили свое движение. Одна или две остановились, другие попытались повернуть обратно. Но море словно пришло в большую ярость. Вокруг колонны света стали появляться всплески и фонтаны воды, разбрасывая многочисленные брызги, словно в небольшую лужу швырнули булыжник. Огромное око спускалось все ниже, и колонна света под ним превратилась в столб всепожирающего белого огня, жуткого на вид. Теперь все повернули назад и уходили на полной скорости. И тут началось сильное землетрясение. С чудовищным ревом разверзлись тучи, и мне показалось, что в этот миг все звезды небесные низринулись в пучину морскую. Оттуда, куда они падали, поднимались языки пламени. Во все стороны от центра повалил густой пар и скрыл из виду крохотные лодки. Жестокий удар бросил меня на землю, но хоть я и был страшно напуган, все же не мог оторвать взгляды от происходящего. К берегу шел густой, все закрывающий туман. Он стлался в нескольких милях от меня, но сквозь него я видел сгустки красного алого огня. Он выплескивался в воздух к небесам и падал в море тысячами языков пламени. И огромное око среди этого пламени опускалось все ниже, окруженное заревом столь белым и ярким, что оно проникало повсюду, даже сквозь густой туман. Мне показалось, что око сходило неспешно и осмотрительно. И вот когда оно коснулось моря, небесный свод охватила дрожь такой силы, какую невозможно описать словами. Этот рев и содрогание продолжались куда как доля часа, столь мощно сотрясая землю, что я боялся, как бы сама твердь земная не разошлась по швам. Но скоро грохот стал утихать, а туман рассеиваться. Странно и жутко. Похоже, дьявол под ангельской личиной обманул жителей Ставхарна и увлек их к печальному концу. Потому что, когда туман наконец рассеялся, море окрасилось густым красным цветом, и насколько хватало глаз, было покрыто мертвой рыбой и телами прочих обитателей глубин. Но ни от рыбацких лодок, ни от моих соседей-поселян не осталось и следа. Однако в своем горе и унынии я не мог не дивиться. Как же Люцифер не стал торжествовать победу? Но нигде не было видно огромного глаза, словно жуткая судьба людей была безразлична врагу рода человеческого. Много дней бродил я по Дании, рассказывая свою историю всем, кто согласен был меня слушать и внимать моим предупреждениям. Но потом меня назвали еретиком, и покинул я королевство, опасаясь за свою жизнь. Я ненадолго остановился здесь, в Гримолд-Касле, в поисках помощи и поддержки. И куда пойду отсюда, того не знаю, но я должен продолжать путь. Джон Олборн. Занесено на бумагу Мартином из Брескии, который дает здесь торжественную клятву, что рассказ сей записан верно. Канделмас, год от Рождества Христова, 1398. Когда Крейн наконец отложил листки, улегся на подушку и выключил свет, усталость, которую он ощущал, не уменьшилась. И все же он лежал в постели без сна, а перед его взором стоял лишь один образ — огромный, немигающий глаз, окруженный ослепительным белым пламенем.